Вархаммер 40 тысяч. Ересь Хоруса. Грэм МакНил. Отвергнутые мертвецы. В то время как по всей галактике бушует ересь Хоруса, один единственный астропат узнает тайну, которая склонит чашу весов войны. Но куда ведут его защитники? В безопасность или к гибели? Отвергнутые мертвецы. Истина внутри. Грэм МакНил. Это легендарное время. Могучие герои сражаются за право господства над галактикой. Огромные армии императора Земли завоевали ее в ходе Великого Крестового Похода. Бесчетные инопланетные расы сокрушены его элитными воинами и сметены со страниц истории. Уже маячит рассвет новой эры господства человечества. Блистающие твердыни из мрамора и золота прославляют многочисленные победы императора. На миллионах планет проводятся триумфальные торжества во знаменование эпических деяний его самых могучих и смертоносных воинов. Первейшие и самые выдающиеся среди них примархи – существа запредельной мощи, что вели армии космических десантников императора от победы к победе. Неукротимые и величественные, они – вершина генетических экспериментов императора. Космические десантники – самые могучие из воинов человечества, которых галактика когда-либо знала. Каждый из них стоит сражений не менее сотни обычных людей. Объединенные в огромные армии из десятков тысяч, называемые легионами, космические десантники и их лидеры-примархи завоевывают галактику именем императора. Главный среди примархов Хорус, нареченный блистательным, ярчайшая звезда, любимец императора, что относится к нему как к сыну. Он – воитель, главнокомандующий военными силами императора, покоритель несметных тысяч миров и завоеватель галактики. Как воин он не знает себе равных, как дипломат превосходит всех. Когда пламя войны охватит империум, все защитники человеческой расы пройдут доскональную проверку. Действующие лица. Город прозрения. Нема Джимен. Хармейстер Адептус Астротелепатика. Аник Сарашина, наставница Схоластика Психана. Эвандер Григора, глава криптостезиков. Кай Зулейн, астропат при доме навигаторов Кастана. Афина Диос, астропат при городе Прозрения. Абир Ибн Хальдун, астропат при городе Прозрения. Отвергнутые мертвецы. Адхарва, Адептус Экземптус, Тысяча Сынов. Тагор, сержант, 15-я рота Пожирателей Миров. Субха, воин, 15-я рота Пожирателей Миров. Асубха, воин, 15-я рота Пожирателей Миров. Волк, Севериан, воин, 25-я рота Лунные Волки. Аргентус Кирон, воин, 28-я рота Дети Императора. Охотники. Ясу Нагасена, охотник на экстрасенсов при черных кораблях. Картоно, слуга Ясу Нагасены. Генерал-майор Максим Головко, начальник черных стражей. Сатурналия, воин Легио Кустодис. Лорды Терры. Рогалдорн, примарх имперских кулаков. Город просителей. Паладис Новардио, жрец при храме горя. Роксана Кастана, маленица при храме горя. Бабуд Хакал, вождь клана Дхакал. Гхотад Хакал, силовик.